Глава 21. То, что предначертано. Я медленно отходила от центральной площади под гул недовольных возгласов из живого коридора, испуганные крики горожан из зданий, где появлялись тени, и регулярные усиленные магией команды городской стражи, которая теперь патрулировала безопасные улицы. Далеко отходить смысла не было. В прошлой жизни все трещины разрывов миров возникали именно на главной площади и ближайших улицах, значит, источник где-то здесь. Если бы трещина была одна, я могла бы определить некий радиус поисков. Но такое количество разрывов миров в одном месте почти исключало возможность того, что источник находится в другом месте. «Пожалуйста, помогите!» В мою руку вцепилась напуганная женщина. Я стояла на одной из дорог, ведущих к площади, и женщина пыталась затащить меня в здание с апартаментами. «Моя дочка там! Она спряталась в подвал, когда начались крики! Прошу вас!» В голове вновь прозвучал приказ Себастьяна Торна сконцентрироваться на главном. «Если я найду источник, то все сразу закончится, но если нет, купола рано или поздно ослабеют, а резервы артефакторов иссякнут». Но как же тяжело было отказывать той, кто смотрел на меня огромными глазами, полными надежды. Ее дочь сейчас находилась в опасности, и я могла бы помочь. «Я не стихийник. Вам нужно найти кого-то другого», — сказала я, пытаясь скрыть волнение и следя за показателями артефакта. В этот момент я услышала громкий треск огня и обернулась. В конце улицы за углом возникла знакомая стена пламени, которая тут же сменилась слабым водным потоком. Из-за угла выбежали десятки человек, направляясь к главной площади и постоянно благодаря кого-то, кто шел за ними. Конечно, это был Макс Фуллагер. Высокий, красивый, уверенный, спокойный. Насколько это возможно в такой ситуации. Но он был не один. Рядом с ним шел молодой стихийник, который, судя по всему, только окончил школу. Именно ему принадлежал тот слабый водяной поток. Женщина, не дождавшись моего ответа, отвлеклась на Макса. Похоже, она вспомнила, что единственная женщина-ликвидатор в зеленом не является стихийником и не может ей помочь. Но я могла. У меня был артефакт огненной сферы, и я могла бы вмешаться. «Пожалуйста, помогите!» — взмолилась женщина, рванувшись к Максу. «Моя дочь в подвале, там тень!» «У меня приказ тратить не более 3 минут на индивидуальные случаи», — сразу ответил Макс, не глядя на женщину, и вошел в здание. А я была невероятно благодарна, что мне не пришлось делать этот невозможный выбор. Концентрация манночастиц на этой улице была меньше, чем на площади, и я поняла, что это не то, нужно возвращаться. Проходя мимо тех, кто присоединился к живому коридору, я слышала разговоры о 10-м уровне Макса. Фуллагер за секунду уничтожил 2 тени, полностью перекрывающие проход для гражданских. Для них Макс был героем. Им казалось, что сейчас, оказавшись в зоне действия куполов, они в безопасности. Но долго это не продлится. Я перешла на другую улицу, проверяя замеры, ощущая, как с каждой секундой обстановка становится все напряженнее, когда меня догнал Макс и схватил за руку. «Эви, здесь слишком опасно. Я хочу, чтобы ты ушла. Немедленно!» Он не шутил. Он, черт побери, был невероятно серьезен. «Я даже не собираюсь это обсуждать, Макс», — ответила я таким тоном, чтобы он сразу понял, что разговор на эту тему невозможен. Я смотрела на него, как на сумасшедшего. «Тогда я буду рядом с тобой каждую секунду, пока ты не окажешься в безопасности», — ответил он непримиримым тоном, не отпуская мою руку. Я поразилась жесткости в его взгляде. Что-то изменилось в Максе, там, в башне. Люди так быстро не меняются. Он вел себя почти неузнаваемо, когда разговаривал с королем, а сейчас пытался диктовать мне свои условия. Хотя он пытался и до этого. «Макс, у нас нет времени», — сказала я, продолжая отслеживать показания. «Сегодня ты спасешь множество людей, именно ты. Без тебя им не справиться. А мне нужно идти, у меня приказ». И как будто в подтверждение моих слов мы услышали громкие крики с главной площади. Фуллагар, вместо того, чтобы уйти выполнять приказ, снова схватил меня за руку и развернул к себе. «Эви, скажи мне правду. Хватит недоговорок». Мое сердце словно оборвалось. А он продолжил. «Ты пришла из будущего?» Вот он, этот момент. Рано или поздно Макс бы догадался. И я понимала, что не смогу ему врать. Не тогда, когда он смотрел на меня самыми честными и проницательными глазами в мире. «Да», — просто ответила я. «Это самый быстрый способ убедить его. И я выживу. А сотни людей без тебя нет». Я резко вырвала руку. В его глазах горело озарение. Он, вероятно, уже давно подозревал, что мое поведение слишком странное, но не мог понять, почему. Уверенно, у него были сотни вопросов, но сейчас было не время. Поэтому я быстро перевела тему. «Ты смог спасти ту девочку?» «Да». Он сжал мое плечо, и в его глазах я увидела такую бурю чувств, какую совсем не ожидала. «С девочкой все в порядке, но я думаю, что общее число жертв в городе уже больше сотни. В подвале было что-то странное. Все содрогалось от ударов, будто гигантский молот бил по земле». От его слов мой разум, одержимый мыслью об артефакте, вызывающем энтропию, словно пронзила молния. Я уже сталкивалась с этим. Не так давно, несколько месяцев назад. «Насколько громко ты это слышал? Из какого направления?» Я вцепилась в Макса. «Не слишком громко, звук был отдаленным, но точно шел из глубины. Даже глубже, чем подвал. Казалось, будто земля трясется при каждом ударе. Почему ты так реагируешь?» Макс нахмурился, а я радостно обняла его, сжав. «Спасибо, спасибо, Макс. Пожалуйста, если сможешь, проследи за Себастьяном Торном и Томом. Пожалуйста!» Умоляюще прошептала я, прежде чем убежать в сторону администрации. Я бы очень хотела попросить его вывести их отсюда, но понимала, что они сами, скорее всего, откажутся. В данном случае мы должны были думать не о своей жизни. Я вспомнила, где слышала нечто подобное тому, что описал Макс. Удары, словно огромный молот, бил по земле так, что, казалось, земля содрогалась. В подвале испытательного крыла артефактов Фуллагера. Частичная схема, которую я видела в мастерской, не была частью схемы для артефакта переноса во времени. Все это время Тед Фуллагер тестировал артефакт, повышающий энтропию. Артефакт, который способен вызывать тени. «Скажите, какая самая глубокая точка в городской инфраструктуре?» — спросила я распорядителя, который работал с ликвидаторами. «Я не знаю, могу уточнить у представителя городских служб. Скорее всего, это будет место, связанное с городской канализацией». «Срочно найдите эту информацию. Мне нужно подземное помещение, минимальная площадь 9 квадратных метров. Оно должно находиться либо прямо под главной площадью, либо очень близко к ней. Это задание категории «С». Вы можете подтвердить его с командиром Торном в любое время». Распорядитель побледнел, услышав мои слова, но кивнул. «Значит, он незамедлительно займется поиском необходимых данных». Я же злилась на себя за то, что не спросила у командира, как продвигается расследование в артефактах Фуллагера. Надеялась, что если бы он что-то нашел, он бы поделился со мной. «Я буду у четвертого купола. Вы будете в моем поле зрения. Дайте сигнал, когда найдете место, соответствующее характеристикам». Передав указание распорядителю, я вернулась на площадь. «Я подменю на 5, максимум 15 минут», — сказала я особенно бледному артефактору, чего имени не знала. Тот благодарно кивнул, заметив на моей груди красный значок. Он понимал, что я здесь ненадолго. «Спасибо». Незнакомый артефактор передал мне усилитель, и я направила на него поток второго уровня, размышляя о том, что без этих усилителей, вероятно, половина артефакторов уже исчерпала бы свои резервы. А пока все еще держатся, хотя на улицах в этот момент гибнут многие, не успевшие добраться до безопасного коридора. Многочисленные стихийники, включая Макса, Тома, Элайджу и Зака, сражались с тенями без поддержки куполов, пытаясь провести гражданских сюда. Пока я заряжала четвертый купол, я заметила, что многие гражданские стихийники помогали ликвидаторам на главной площади, уничтожая тени, замершие в зоне действия куполов. Радовало, что это происходило здесь, а не на других улицах, где они подвергались бы гораздо большей опасности. Я знала, что сигнал тревоги уже разослан по всей Астурии, и сюда постоянно прибывали новые ликвидаторы и высокоуровневые стихийники. Именно так в прошлом сюда попал Макс. Вдали раздался мужской крик, который быстро стих. Я зажмурилась, а после заметила почти полное отупение на лицах коллег вокруг. Они уже стали свидетелями стольких смертей, что новое едва ли вызывало у них эмоции. Каждый из них должен будет пройти собственный путь к исцелению после сегодняшней ночи. Но я знала, что это даже не начало. Давка еще не началась, не началась массовая гибель ликвидаторов и полная потеря территории, когда все, включая тех, кто должен был остановить прорыв, покинут центр, оставив попытки улучшить ситуацию в городе. Я не могла видеть Себастьяна Торна, но в прошлой жизни он погиб на поздних стадиях, когда центр города был давно потерян, и ситуация начала улучшаться. Частота разрывов миров сократилась, и ликвидаторы снова начали занимать окраины. Я надеялась, что сегодня до этого не дойдет, что мы остановим массовый прорыв намного раньше. И командир не умрет. «Ави, тебя зовут!» — сказал незнакомый ликвидатор, которого я подменяла. Я удивилась, что он знал мое имя. И действительно, распорядитель подавал мне сигналы. «Удачи!» — пожелала я коллеге, надеясь, что с ним ничего не случится. Надеюсь, что он выживет. По пути к зданию администрации я заметила Билли, работавшего со вторым куполом, и еще больше поразилась его состоянию. Билли был очень бледен, его поток артефактора, который он направлял в усилитель, был нестабильным. Я поняла, что последние недели сказались на нем гораздо сильнее, чем я ожидала. Судя по тому, как он морщился, он страдал от серьезного длительного истощения резерва. «Прямо под площадью находится старое неиспользуемое водохранилище. Когда в Колвилле было поместье герцога, это место использовалось как аварийное хранилище для семьи и приближенных. Но сейчас в городе давно функционирует современный водопровод», — сообщил распорядитель и даже достал старую схему. «Проводите меня туда». Вниз вела лестница, спрятанная за дверью в одном из хранилищ документов на первом этаже. И чем ниже мы спускались, тем отчетливее я слышала это. Удар, и через 30 секунд еще один. Пол под моими ногами вздрагивал с каждым ударом. И с каждым таким ударом сердце колотилось все быстрее, потому что я понимала. Мы на правильном пути. Прибор для измерения концентрации манночастиц показывал всплески концентрации, идеально совпадающие с каждым громким ударом. «Сюда, мисс Браун!» Распорядитель показал мне кованную железную дверь и открыл ее ключом, когда мы услышали еще один очень громкий удар. «Что это?» Мужчина отскочил, так как звук теперь был почти невыносим для ушей. «Источник», — прошептала я, крепче перехватывая артефакт огненной сферы. «Что бы там ни было внутри, я уничтожу это». Дверь со скрипом открылась, она немного просела и теперь царапала пол. «Сообщите начальству о моем местонахождении и отправьте подмогу», — попросила я, и мужчина, кивнув, поспешил обратно по лестнице. Где-то наверху хлопнула дверь, ведущая в хранилище. Я сделала шаг внутрь комнаты, чувствуя, как потеют мои ладони и затрудняется дыхание. В темноте я различила силуэты огромных двигающихся артефактов. Пока мое зрение привыкало, я не могла понять, что это за устройство. Щелчок, сменившийся шипением. Я оглянулась вокруг, не понимая, откуда исходит звук, но затем поняла, это был сильный газ, вырывающийся из небольшого хранилища на стене. Я рванула к выходу, но не успела сделать и пяти шагов, прежде чем упала на колени, задыхаясь. Они приготовили ловушку на случай, если кто-то найдет это место. Я отчаянно пыталась оставаться в сознании, осознавая, что еще несколько десятков секунд, и я задохнусь. Глаза слезились, а горло жгло от того ядовитого газа, который я вдыхала. Что бы это ни было, оно медленно, но уверенно убивало меня, хотя около пола дышать было чуть легче. Я лежала на холодном каменном полу, понимая, что если не произойдет чудо, если никто не откроет дверь в хранилище документов, я умру. Тонкий луч света пробивался через трещины в потолке, и я следила за ним, судорожно пытаясь вдохнуть хоть немного кислорода. Перед глазами начало темнеть. Никто не придет. Я умру здесь, не спасу командира, и все закончится так же, как в прошлой жизни. Все было зря. Какая же глупая смерть. Каждый вдох сопровождался ужасными хрипами. Я решила попытаться подняться по лестнице ползком, несмотря на то, что воздуха в моих легких почти не осталось. Правая рука на ступеньку, попытка подтянуться — провал. Может, я смогу сделать это двумя руками? Пытаясь подтянуть левую руку, я натолкнулась на что-то и, ощупав, поняла, что это был артефакт огненной сферы, который все еще был со мной. И осознав, что у меня в руках, я сдалась. Лестница казалась непреодолимой. Я знала, что не успею доползти до выхода, но, возможно, я смогу хотя бы уничтожить эти артефакты, которые, как я верила, вызывают появление теней прямо над моей головой. Самая дурацкая мысль в моей голове была о том, что кто-то должен изучить эти артефакты, составить схемы и запретить их, а еще понять, как Фуллагер получил к ним доступ. Огненная сфера образовалась на конце артефакта, пока я направляла его, стараясь не дышать, чтобы не вдыхать этот газ. Я знала, что у меня осталось лишь несколько секунд. Я успею выпустить 2 или 3 импульса. Первая сфера с шипением ушла вглубь, разгоняя темноту, и я увидела несколько рядов артефактов, форма которых теперь была размытой и неразличимой. Послышался грохот. Огненная сфера что-то задела. Надеюсь, что это были те самые артефакты. Я же готовила вторую сферу, но поняла, что времени на третью не останется. Перед глазами было совсем темно, и я уже не видела, куда направляю артефакт. Лишь услышала громкий грохот и увидела вспышку света перед тем, как потерять сознание. Боль прошила все мое тело, особенно голову, грудь и правую руку. «Правее, отойдите на безопасное расстояние». Грохот, крики гражданских, громкие приказы, сигнал тревоги, топот ног и все тот же звук мощных ударов, словно огромный молот бил по земле. Удар и еще один через 30 секунд. Все мое тело содрогалось от этих ударов, а это значит, что я была жива. Я попыталась открыть глаза, но смогла это сделать только одним. Второй, как бы я ни пыталась, не поддавался. Перед глазами все плыло, но я поняла, что вокруг было светло. Я чувствовала, как теплая кровь течет по шее. Огненной сферой я разрушила потолок, который находился прямо под огромной клумбой возле главной площади. Сквозь дыру в потолке я видела небо и слышала все происходящее на площади. «Держитесь подальше от провала, пока мы его обследуем и обезопасим!» — раздался громкий приказ городской стражи. Я поняла, что едва могу шевелиться. Ноги, на которые упали камни, болели нестерпимо, как и все остальное тело. Но я могла ими шевелить. Я была под завалом, крыша обрушилась, накрыв землей, кирпичами и камнями все пространство, включая меня и артефакты. Наконец я смогла их немного рассмотреть. Высокие башни, чем-то похожие на купола, были полыми внутри и содержали массивный механизм с плоским тяжелым каменным диском на конце. Этот механизм ритмично ударял по земле, вызывая вибрации, которые заставляли пыли камни вблизи артефактов подниматься в воздух. Удар, еще один, такой знакомый ритм. Я попыталась приподняться и закричала от боли. Правое плечо пронзило такая острая боль, что я временно ослепла и оглохла, не в силах что-либо делать от шока. Упав обратно на грудь, я повернула голову вправо и ужаснулась. Из моего плеча торчала кость. Все вокруг было вздутым, синим и красным. Рука была вывернута под неестественным углом, но я почти не чувствовала ее из-за того, как сильно горело плечо. Рядом лежал огромный булыжник весом с половину меня, который обрушился на правое плечо и задел голову, из-за чего я и не могла видеть правым глазом. Мне повезло, булыжник скатился с меня, иначе я точно не смогла бы подняться. Стиснув зубы, я оперлась на левую руку и смогла подняться. Других заметных повреждений у меня не было. Шок от боли немного утих, хотя я чувствовала, что действую на адреналине. Мое тело трясло, я замерзала и горела одновременно. Но могла стоять и думать, несмотря на синяки и отеки, покрывавшие все тело. Сбоку все еще слышалось шипение. Я разглядела механизм, выпускающий ядовитый газ, который чуть не убил меня. Но сейчас, в открытом пространстве, концентрация газа была недостаточна. Надо мной, на уровне площади, не было стражников, хотя я и слышала их приказ осмотреть провал до этого. Судя по всему, они отвлеклись на новые разрывы миров. Ну и ладно, они мне были не нужны. Рядом со мной лежал чудом неповрежденный артефакт огненной сферы, который я подняла левой рукой. Я не видела четких границ артефактов, но это и не было нужно. Мне просто нужно было направить огненную сферу так, чтобы уничтожить несколько из них разом, как Макс делал со своими огненными стенами. Стоя на одной ноге, я направила артефакт огненной сферы левой рукой и коленом правой ноги, иначе мне было его не удержать. Я надеялась уничтожить три прибора, повышающих энтропию этим импульсом. Еще четыре уже были сломаны обрушившимся потолком. Огненная сфера с шипением отделилась, уничтожая два артефакта и оказавшись недостаточно мощной для третьего. Я видела, как высокоуровневый огонь облизывал металл, корежил его. Компонент, методично бивший по земле, сразу же остановился, и звук ударов стих. Осталось еще 6, но я исчерпала заряд артефакта, а значит, пора заряжать. Слава богам, благодаря близости с Максом, прибыв сюда, я была полна энергии. Однако обрушившийся потолок уничтожил доступ почти к 2/3 моего резерва. Для того, чтобы зарядить артефакт, я села у стены, продолжая слышать крики и топот ног с площади и бесконечные удары артефактов, вызывающих тени. Правая рука, которую я почти не чувствовала, лежала на полу под неестественным углом, и я старалась не думать об этом. Интересно, какое число жертв в городе сейчас? Жив ли командир и мои друзья? Дрожащий магический поток артефактора потек из моей левой руки в артефакт. Я чувствовала каждый элемент, с которым была так знакома. В конце концов, я помогала его разрабатывать. На полный заряд ушло некоторое время, и начинающаяся мигрень подтверждала, что моего резерва осталось совсем немного. Скорее всего, вместе с кровью я теряла и резерв каждую секунду. Подняться я не смогла. Перед глазами все плыло. Судя по тому, как теплая кровь продолжала заливать мою шею, у меня была большая рана на голове, но я не знала, где. Надо мной на главной площади стало чуть тише. Это могло значить, что ситуация наверху улучшилась, или наоборот, ухудшилась настолько, что им пришлось оставить площадь. Я могла только надеяться. Артефакт для измерения концентрации маночастиц был уничтожен и находился где-то под завалом. Огненная сфера импульсом отделилась от артефакта и уничтожила еще 2 устройства, вызывающие тени, с грохотом задевая 3-й, который упал на груду камней. «Ситуация стабилизируется. Альфа-2, Альфа-7, сопроводите стражников к провалу!» Раздался громкий знакомый голос. Это был командир Торн. Услышав его, я почти заплакала от облегчения. Его слова означали, что ситуация под контролем. Мы справлялись. Мелкие камешки и пыль посыпались в провал, где я находилась. Кто-то приблизился к краю, и я заметила несколько людей. Среди них было 2 человека в зеленых плащах. И один из них был хорошо мне знаком. «Элайджа!» — хотела крикнуть я, но вместо этого из горла вырвался лишь хриплый сип, после чего я закашлялась. Это привлекло их внимание. Они наверняка не могли сразу разглядеть меня, покрытую грязью и пылью, на дне провала. Но заметили большие артефакты, 3 из которых все еще работали, повышая энтропию и создавая новые разрывы миров. «Там кто-то есть, это человек!» — крикнул один из стражников. «Это ликвидатор!» — подтвердил Элайджа, узнав зеленый плащ. «Похоже, еще живой!» «Уничтожьте артефакты!» — хотела крикнуть я, но вместо этого издала почти неразличимый звук, тыкая левой рукой в сторону действующих артефактов. Они наверху, конечно, не понимали, чего я хочу, и это вызывало у меня отчаяние вперемешку с раздражением. Поняв, что проще будет показать, я положила артефакт огненной сферы на колени и направила его на последний артефакт в зоне моей видимости. Горячий импульс, и артефакт уничтожен. Осталось два. У меня был только один заряд, и не хватит резерва на то, чтобы снова зарядить артефакт. Но сначала я должна была подняться, и эта задача казалась мне невозможной. Перед глазами темнело, время от времени я выпадала, но потом вновь возвращалась в ту же страшную реальность. Мы были так близко. «Это Айви!» — закричал кто-то. «У нее огненная сфера! Айви, ответь!» Элайджа наконец узнал меня. «Уничтожь!» — прохрипела я. На этот раз звук был более различим. Я продолжала указывать на артефакты. И, наконец, они поняли. Сильный огненный поток направился на артефакт, вызывающий тени. Он был не такой мощный, как огненная сфера, но достаточный. Я откинулась на стену, чувствуя, что у нас получилось. Получится. Шум наверху сменялся с панического на организованный. Частота появлений трещин уменьшалась. Как только последний артефакт будет уничтожен, все постепенно закончится. Гражданским все еще приказывали покинуть город, ведь тени могли распространиться по территории, а ликвидаторы обязаны осмотреть каждый дом, каждый уголок, прежде чем позволить людям вернуться. К тому же потребуется масштабная зачистка с участием зельеваров. Эмма и другие целители за городом наверняка были перегружены работой. «Айви, какого черта?» Над провалом появилась голова Макса, который пытался найти способ спуститься вниз с высоты нескольких метров. Я в ужасе наблюдала, как он спрыгнул на груду обломков, чудом ничего себе не сломав, и за секунду оказался рядом со мной. Увидев состояние моего плеча и лица, он только бессильно опустил руки, понимая, что может лишь навредить, если попытается меня двигать. «Айви!» — растерянно прошептал он, садясь рядом. «Какая же ты дура!» Я даже не обиделась, понимала, что он говорил это от волнения. Лицо Макса расплывалось перед моими глазами. «Макс, ты видел командира? Ты нашел Тома?» «Да, все в порядке». Он услышал меня только потому, что был рядом. Закрыла глаза, прислушиваясь к происходящему вокруг. Все больше людей собиралось у провала, включая случайных гражданских, которых стража сразу же отгоняла. Масштабный прорыв в Колвилле закончился так же внезапно, как и начался. Частота появления трещин разрывов миров стала снижаться, пока они полностью не прекратились. Все больше ликвидаторов освобождалось и могло помочь гражданским, а городская стража теперь занималась организацией порядка. Я не видела, что происходило вокруг, но помнила шум, пока меня выносили. «Что теперь будет с городом? Сколько людей погибли?» Пожалуйста, вернитесь в коридор. Покиньте город, пока не будет объявлено, что здесь безопасно». «Что произошло? Что это было? Там, под землей?» «Прорыв закончится, как только приборы уничтожили». «Беги! Что с ней случилось? Это же женщина-ликвидатор! Кто установил эти приборы под землей?» «Я могу вернуться домой?» «Это что же получается? Прорыв искусственный? Именно потому он случился в центре?» «Король Одалрик должен объясниться перед народом». Я не знала, как люди могли понять, что разрыв миров был рукотворным. Возможно, это произошло, потому что Элайджа при всех уничтожил последние артефакты, и трещины почти сразу перестали появляться. Я надеялась, что это не приведет к теории заговора о том, что все прорывы были такими. Но гражданские имели право на злость. Все, что произошло здесь, никогда не должно было случиться. Меня уложили в здании городской администрации, где теперь разрешили оперировать лекарям, и почти сразу начали осматривать. Мне даже дали несколько капель зелья для восстановления резерва. Мои повреждения совершенно точно скажутся на моем постоянном запасе. Вокруг царила суета, я не могла понять, что происходит, потому что постоянно теряла сознание. Кто-то подходил, пытался заговорить, но я не могла ответить. И в конце концов лекари запретили ко мне приближаться, пока меня не стабилизируют. Но одно я запомнила четко. Взволнованные крики: «Это спаситель принцессы!» и «Это лорд Ашвелл!» Мне хотелось взвыть от отчаяния. Неужели Том повторил судьбу Себастьяна Торна? Его пронесли мимо меня, и я приоткрыла один глаз, пытаясь разглядеть Тома. Но надо мной склонились четверо целителей, полностью закрывая обзор. «Что с ним?» — просипела я. «Вам не следует говорить или двигаться. У вас сильное внутреннее кровотечение и повреждены легкие. У Томаса Ашвелла ножевое ранение. Его ударили в спину.